Не говори, мой друг, она меня забудет, изменчив времени всемощного полет. Измученной души напрасный жар пройдет, и образ роковой преследовать не будет очей задумчивых. Свободней и смелей вздохнет молодая грудь, замедленных речей польется снова ток блистательный и сладкой, ланиты расцветут, и в зеркало украдкой невольно станет взор с вопросом забегать. Опять весна в груди, и счастье опять. Мой милый, не лелей прекрасного обмана. В душе мечтательной смертельна эта рана. Видал ли ты в лесах под тенью дубов с винтовками в руках засевших шалунов, когда с холмов крутых, окрестность оглашая, несется горячо согласных гончих стая, и праздным юношам дряд жестоких дань из-за кустов выскакивает лань. Вот-вот и выстрелы, и в переливах дыма еще быстрее лань, как будто невредима, проклятием вопреки и хохоту стрелков, уносится во мглу безбрежную лесов. Но ловчий опытный, уж на позыв победный, к сомкнувшимся губам рожок подносит медный. 1854 год.